Эпилог. Я сидела у камина, вязала для сына и мужа варюшки. Скоро в Шотландию явится зима, а пока небо затянуто низкими дождевыми облаками. 5 лет прошло с тех пор, как мы пришли от оборотней в родной клан Кэдена. Семья мужа сразу меня приняла. Особенно радовались родители. Мать долго плакала и все не хотела отпускать младшего сына, пока отец грубо не напомнил, что пора накрывать на стол. Жены братьев Кэдена стали моими подругами и помогали мне в первые дни, когда я только родила Нейла. Мое маленькое чудо, за которое я не переставала благодарить Вселенную. Магия все еще бурлила в моей крови, но для перемещений и обездвиживания ее уже не хватало. Земля забирала силы, и, возможно, через несколько лет я даже не смогу лечить людей. Но если это моя плата за счастье быть всегда рядом с Кэдденом, то цена не слишком высока. А вот Нейлу передалась, и с каждым днем крепла магия создания иллюзий. Способности оборотней перешли к сыну от Кэдена, и муж понимал, что скоро придется открыть тайны Нейлу и посетить с мальчиком замок волков. Почти все оборотни покинули Шотландию и разбрелись по земле. Осталось не больше 10, и среди них был Хэнк. Кузнец отказался от гостеприимства клана Макре и продолжал ковать оружие в каменных стенах. Ирвинг и Мэдди поженились через год после нашей свадьбы. Ученый занимался с наследником, и мальчик любил коротать время в башне. Особенно ему нравилось слушать истории о звездах. Мэдди выучилась писать и читать, поэтому каждые 2 месяца я получала от нее письма. Друг Кэдена Брюс и кузнец Мюр навестили нас как раз перед рождением Нейла. Бывшая невеста супруга, Давина, вышла замуж за Брюса и тоже была беременна, поэтому не приехала. Мужчины рассказали о Лайне, который стал личным телохранителем Анетты. Советница убедила Грегора, что охрана ей просто необходима после того, что случилось. Не знаю, знали ли мужчины, но потому как хитро переглянулись, они наверняка догадывались, что Лайн стал любовником полубогини. Анетта продолжала радоваться жизни, но надо заметить, к воспитанию наследника она подходила очень серьезно. Есть и моя вина в том, что после смерти Грегора Сара Прааджан должна будет разрушить храм советницы. Вздохнула полубогиня, когда однажды пришла ко мне во сне. Я не хочу, чтобы страна осталась без поддержки Вселенной. Прости, Лика, но твой сын, когда достигнет совершеннолетия, будет вызван к королю. Зачем? Я вдруг разозлилась. Я хочу, чтобы Нейл сам выбрал свой путь, а не стал пешкой в руках легкомысленной советницы и короля. «Ну зачем ты так, Лика?» — обиделась Анетта. «Наследник и Нейл будут учиться вместе, станут друзьями. Твой сын может в будущем занять пост министра или советника. А вдруг Нейл захочет остаться в клане?» — перебила я полубогиню. «Ты об этом не подумала?» «Хорошо, хорошо, только не злись», — мирно сказала Анетта, прежде чем исчезнуть. «Но я уже поняла, что полубогиню мой отказ не остановит, и советница будет добиваться своего. Что ж, а я буду сопротивляться, сколько смогу». Но не только Анетта приходила в мои сновидения. Мари, Веста и даже Сара Прааджан навещали меня. В снах я снова была полубогиней, перемещалась по планетам и проводила время в кругу близких друзей. Лай собаки послышался на улице. Осторожно поднявшись, я дотронулась до большого живота, и моя дочь шевельнулась внутри. Какой силой наградит ее Вселенная, я пока не знала. Но если Аннетта и на нее позарится, материнское сердце тревожно забилось в груди, то придется попросить Сару про Аджан, чтобы она поставила на место несносную советницу. С улыбкой я смотрела, как Эден снял с черного коня Нейла и, словно почувствовав мой взгляд, поднял голову. Сколько любви было в небесных глазах, и каждую ночь муж дарил ее мне. Сын тоже заметил меня и замахал рукой. «Мама!» Если бы 15-летняя принцесса Сильвия клана Макнейл, убегавшая от преследователей короля Лерда I с маленьким братом на руках, знала, что будет так счастлива после всех испытаний, решилась бы она пережить их снова. Да, 1000 раз. Да. Конец.